Чей ж ты будешь? — спрашивает потом. — Не Костя ли Рыжухина? — Нет, — говорю. — Петра Поливанова, малый старшой. — Макаром звать? — Макаром, — говорит. — Это хорошо. А сам хохочет. — Думаю я тебя, Макар, оженить тотчас, и бабу я тебе подобрал великолепную. Так и сказал, великолепную, барин-то. А сам опять давай хохотать. — Как, — спрашивает Макар, — справишься? — Да чего же, — ответствую, — справиться можно. Так батька не даст жениться. Молодой я еще. Ну, говорит, с батькой другой разговор. Я ему двух коров и коня в придачу дам. Только ты согласись. До той поры думал я, что шутит барин-то. А как сказал он про скотину, в раз-то я и понял, что никакой тут шутки. Бедно в то время мы жили. Одна коровенка на дворе, да и у той кострицы облезли. Вот как! Не о бабе я подумал сразу, а о богачестве, что барин посулил. «Согласен?» — спрашивает он. «А я уже без раздумки согласен, — говорю. Кто от такого откажется? Разве не доумок?» Хлопнул он тут в ладоши, услал денщика куда-то и наливает мне рюмку вина. До сих пор помню. Зеленое да злое зелье. Проглотил я его, а он мне закусь на вилке подает. Сроду такого не видел. В желтой кожице круглое. Кислое! Взял я его и ворочаю во рту, а в ту пору денщик девку приводит. Глянул я и обомлел. Воспитанница то была барская, Стежка, лет 17 девка, вся в шелках, и духами от нее разит. Лицо, как мука белейшая, глаза черные горят. С великой мукой на Федора Танисимовича уставилась, а он словно ничего не замечает, сидит, ногою дрыгает. Видать, жалко ему, под самый завяз стала такую кралю сапатому отдавать. Да и не отдал бы, пожалуй, молчи она. «Все равно, — говорит эта Стеша, — ненавижу я вас. И лучше у него вот, — показывает на меня, — чугуны буду мыть, мерзкий вы человек». Ну, тут уж барин и не выдержал. «А-а-а! — кричит. — Ненавидишь? Ну так делай, Иван, — это он своему денщику, — делай все, как велено было, и чтоб к вечеру мне свадьба, в церкви их окрутить немедля. Покричал и ушел. А я уж и не знаю, что тут за сумять началась в селе. За попом поскакали, моего батю приволокли, двух коров ему шведских и коня выдали, припасы всякие, вино повезли в нашу хату, по всей усадьбе двери гремят». Барин мне велел сапоги дать и одежу, начиная с исподников, это он, чтобы еще больше ударить Стежку. А тут прискакали, поп, говорят, в белой горячке лежит с перепою, троица как раз прошла. А барин, Федор-то Анисимович, ничего знать не хочет, кричит под венец их «потом», а сейчас свадьбу играть. Да глядите, чтобы все как след было, а не то душу выпущу. Дед Макар устал от долгого разговора, замолчал. Юрка Левша подал ему полстакана водки и моченое яблоко закусить. Повезло же человеку, в который уже раз удивился Юрка Левша. Ну, давай, дед, говори далее. Далее как? «Погодь!» — осадил его дед Макар. «День потом прошел, а нам в амбаре постелили. К двери стражника велел барин приставить. Я уж не знаю, как этот день и прошел. Мать ревет, а отец у меня смешливый, веселый. Самому ему в ту пору лет за 30 и было. Ну, молодой!» — улучил момент и говорит. «Ты, мыл, Макар! Коли сам не справишься, меня покличь, вдвоем в самый раз осилим». Грохот, рванувший в избе, заставил забиться пламя в лампах. Хохотали дружно и смачно, а дед Макар сидел и ждал. Ладно, говорю, позову батя, как что. А он мне опять на ухо, чтобы я не пужался, а сразу изловчился бы в самую точку. А где там не испужаться? Как легли-то в постелю, я к ней коснуться боюсь. На ней одна рубашка кисейная, и вся она огнем горит. Я молчу, и она молчит. А потом как пустит слезу. Ну, тут я рукой по голове ее и погладил. Да ладно, мол, говорю, ну чего уж ты, у нас семья добрая, веселая, будем жить как-нибудь, Стеша. Вот тут она и придвинулась ко мне, всего меня слезами измочила, плачет да целуется, губы острые, в самую середку прошибают, аж тошно мне стало. Вот, думаю, ведьма, уговариваю ее, а она и того пуще. А под конец и меня спалила, весь дрожмя дрожу, а что дальше делать, не знаю. Юрка Левша от искреннего горячего волнения вскочил, хотел что-то сказать, опять сел и тотчас замолк. Дед Макар строго на него поглядел. Ну уж как-то, само собой, у нас и получилось. Только слышу, стон она закусила, а затем и сам в беспамятство рухнул. Ведь вот жизнь потом прожил, а такой сладости более и не привелось узнать. Так это потому, дед, что в первый раз опять не выдержал Юрка Левша. Да помолчал бы ты, Юрка. Ладно, ладно, дед Макар. А что ж потом? А ничего. Всю ночь у нас то же самое и было. Уж так меня захватило, а под утро уговорила она меня доставить ее в город тайком, на станцию. Ох, братцы, и жалко было мне это делать, да не смог-то я противиться ей. Дурак еще был. Правда, еще ночь одну были мы вместе, пока барин караула не снял, и будто показалось мне, что она и полюбила меня. А там отвез я ее на железку тайком ото всех —